Конечно, команда 7, вышли на задний двор. Хатаки изучил личное дело каждого из учеников, перед тем, как взяться за них. Сарутоби поделился информацией из доклада Фанбу относительно двух учеников. «Сегодня вы научитесь взбираться на деревья без помощи рук». «Что, а это возможно?» – удивленно спросила Сакура. «Вместо того, чтобы говорить, я вам лучше покажу». Пройдя по дереву, Сакура выглядела удивленной, кроме Наруто и Саски. Наруто уже умел это делать из-за тренировок на полигоне Узумаки, а Саски научил Фугаку, как это делается. «А если мы это уже умеем?» – я спросил и показал сенсею, встав рядом с ним, на ветке. «Когда ты успел?» – Хатаки сделал вид, что удивился. «На полигоне родного клана. Вот как, значит, Наруто. Я думаю пойти в лес, потренироваться Какаши-сенсей. Если мне понадобится ваша помощь, то я вас позову». Что? Это только что было?» Сакура медленно соображала. «Я пойду с Наруто. В лесу есть небольшое озеро, где мы можем потренироваться хождению по воде». Саски тоже стоял на ветке дерева. «Ну, раз умеете, то идите». Дал добро Какаши, переключив свое внимание на Сакуру. Через час все вернулись в дом. Ужин был превосходным. Учесть, что обычно едят шиноби на заданиях. «Саски-кун, что, как прошли ваши тренировки? Ты уделал Наруто?» «Нет, Сакура. Наруто уже умел ходить по воде. Мы устроили спарринг, после которого я проиграл. Хотя в академии я его часто побеждал». Сакура снова посмотрела на Саски с огромным удивлением. Теперь она поняла, что это не тот Наруто-дурачок, которого она знает. «Наруто, расскажи, что ты еще изучил?» «Сенсей пил чай. Работаю над улучшением своей техники. Гарем Нодзюцу. С теневыми клонами пока не очень получается воссоздать качественный гарем из голых женщин. Конечно, я соврал, давно все получается. Я ее улучшил еще в академии. В данный момент расширяю каналы чакры и пробую повторить Разинган без помощи клонов. Да и немного использую технику отца. Полет бога грома. Эффект был разным ото всех. Если Какаши и Саски просто молчали, то Сакуру пробило на оскорбление в мой адрес. Затыкать я ее не стал. Пускай возмущается, сколько влезет. А Какаши-сенсей, у меня к вам вопрос. И какой же? Почему вы не помогли вашему сенсею? Откуда ты это знаешь? Вот теперь Какаши удивился по-настоящему. Ведь он не рассказывал о том, что был учеником его отца, и никто рассказывали, кто его родители. Если моя мать Узумаки Кушина, то естественно, мой отец Нами Кадзимината. Я много ходил в библиотеку, изучал историю нашей деревни. Давно я не видел удивленного сенсея. Старый макак думает, я дурак, если вел себя так в академии. А в итоге, сам признался. Да и господин Ачира поведал мне всю правду. И про запрет на разглашение, что я джинчурики. Какаши был сильно удивлен и не знал, что мне ответить. Самое главное, чтобы он остался на моей стороне. Ладно, я тебе все расскажу, но только в деревне. Я почувствовал чужую чакру, когда мы подходили к дому, Какаши-сенсей. Ты уверен в этом? Абсолютно. МХМ, я это учту. Хатаки встал. Всем отдыхать. Ночью караул я беру на себя. Наруто проснулся первым и решил потренироваться. Пока все спят, когда я заканчивал тренировку, то уже все начали просыпаться. А Наруто, познакомься, это мой сын Инари. Привет, меня зовут Наруто Узумаки. А мне какое дело до этого? Их люди гата убьют и скормят собакам. Нам никто не может помочь. Инари выплеснул монолог со злостью. Как ты смеешь такие слова говорить? Цунами отругала сына. Поругавшись с матерью, Инари ушел в свою комнату. Простите за Инари, я не знаю, почему он так себя повел. Ничего страшного, и вы простите нас. Какаши успокоил Цунами. Я считаю, теперь можно идти на мост, так что собирайтесь и в путь. Собравшись, они пошли к мосту. Подходя к мосту, шиноби услышали незнакомый голос. «Отдайте мне старика и останетесь живы». Внезапно стал появляться туман. Из него появился Забуза Мамачи. «Не ожидал, что гата тебя наймет, Забуза Мамачи». Хатаки закрыл с собой старика. «Не ожидал, что ты меня знаешь. Лучше сдавайтесь, иначе вы все умрете. Мы не проиграем тебе, кем ты и не был». Саски дал ответочку. «В вашем возрасте я уже убивал таких, как вы, ребятишки». «Что, о чем ты говоришь?» Сакура была в испуге от того, что сказал Забуза. «Он Забуза Мамачи из кровавой деревни Тумана. Я слышал, что в то время им, чтобы сдать академию, надо было убить своих товарищей, чтобы выпуститься и стать одним из мечников Тумана». Какаши поднимает с левого глаза повязку, и все видят Шаринган. «Я тебя узнал. Значит, так ты выглядишь, копирующий ниндзя, который скопировал уже больше 1000 техник. Я бы хотел сразиться за Буза Мамачи. Какаши стал серьезным. Уходите быстрее. Вам с ним не справиться. Даже если мы и убежим, что он все равно догонит. А если не он, то кто, то другой. Ведь ты знаешь правила о мече, верно? Значит, ты захотел меч, но меня какой-то генин не сможет победить. Твой меч мне не усрался. Я хочу поговорить с Хаку. Мей стала второй в моей команде. Я уже потихой стал Какаши сманивать вступить в нашу команду. В прошлый раз Хаку погиб. В этот раз, стоит это изменить. Откуда ты знаешь? Мечник впервые в жизни удивился осведомленности генина. Следил за мной, ага. И даже знаю, где штаб-квартира Гата. Пока я тянул время, Саске успел увести Сакуру и Тазуну в безопасное место. Хатаки тем временем начал расставлять ловушки. Забуза отошел от ступора, доставая обезглавливатель из-за спины. Вот и проверим, кто из нас сильнее. Наруто, уходи. Саске переживал за друга. Даже вернулся на мост. Все в безопасности. Ок, только вот бежать я не привык. Поэтому придется искать Хаку своими силами. Тогда надо помочь Саске пробудить Шаринган. Он меня уже считает лучшим другом. Так что сделаем небольшой финт. Через секунду Наруто разбросал 4 куная, оставив себе один. Саске, Какаши и Забуза были удивлены, так как не понимали, что я делаю. И вот опять Забуза стоит в полном ахуе и не понимает, откуда я знаю об этой технике. Кинув кунай в Забузу, он отбил его, хотя это и была главная ошибка. Саске, давай. Техника огня. Огненный шар. Направил шар в Забузу. Черт, прокричал Забуза, еле уклоняясь от техники. Забуза не смог отразить технику полностью и получил сильный ожог руки, но не придал этому особого значения. Отпрыгнул в воду, используя технику. Стихия воды. Водяной дракон. Стихия камня. Каменная стена. Здесь уже вмешался Хатаки. Дракон врезался в стену и не сумел ее разломать. Сильная боль отдалась в руке Забузы. Еще встретимся. Куда намылился? Не успел Наруто показать свою силу, как Забуза сбежал с битвы, растворившись в густом тумане. Блин, Наруто, что ты наделал? Он сбежал. Саске подошел к ним. Ему было на это наплевать, так как Забуза не ожидал увидеть технику Бога Грома, которую я, кстати, до сих пор изучаю. Ладно, успокойтесь, мальчики. Мы шли на мост для охраны. Небольшая потасовка, нам не страшна, спокойно сказал Какаши. Он не ожидал от своих учеников такой силы. Вернувшись к мосту, строители начали продолжать делать мост. Саске сам не верил, что Наруто умел использовать такие техники, но решил подойти и узнать, что за технику использовал он. «Эй, Наруто, что ты за технику хотел использовать против Забузы? Разве ты не слышал об этой технике у отца?» «Нет». «Ладно, я тебе скажу, только барьер сделаю. Не хочу, чтобы кто-то еще об этом знал». Щелкнул пальцами, и барьер готов. «Рассказывай, не томи». Эту информацию засекретил сам третий Хокаге. «Мои родители погибли 14 лет назад, когда напал Девятихвостый. Там вообще-то много погибло шиноби. Я знаю, не перебивай». Достал кулон матери. «Я сын Минато Намикадзе и наследник клана Узумаки. Мне отец оставил техники, чтобы я смог их изучить. Технику, которую я хотел использовать, называется техника летающего бога грома. Ее почти никто не может использовать, так как требует огромное количество чакры. Но откуда ты узнал, что отец тебе оставил свиток с техниками?» «Я тренируюсь с господином Ачира на полигоне в квартале Узумаки. Глава клана показал мне семейный дом, где жили мои родители. Там я нашел некий свиток, который содержал в себе много разных техник. А так как туда без разрешения не попасть чужим, этот дом самое безопасное место, где еще можно жить и тренироваться. Я все равно не понимаю, ты изучаешь техники, ты никогда не мог использовать техники и показывал средние результаты в академии, за исключением выпускного экзамена. Зачем, для чего ты скрываешь все? Так было надо. Я решил проверить Саске, перед тем, как пригласить его в свою команду. Пускай это будет секретом. Никто не слышал, о чем они говорят, все видели лишь, что они стоят и все. Когда Наруто рассеял технику, то увидел Сакуру, которая начала задавать вопросы. «А почему вы просто стояли и не разговаривали?» Саске непонимающе посмотрел на Сакуру. Но Наруто опередил друга и заговорил. «Когда я использовал барьер, он показывал, что мы делали до барьера. Никто не поймет, что это может быть ловушка». После нескольких часов усердной работы на мосту они пришли домой. На следующий день уже собирались идти снова на мост. Вечерами парни снова занимались тренировками. Сакура сильно бесилась, на такое поведение. Сакура, Саски как-то подошел к ней одним вечером. Ты слабое звено в нашей команде, поэтому сегодня ты начнешь заниматься с нами. Если хочешь, чтобы я тебя заметил на роль девушки, то займись уже тренировками и стань сильнее. Что? А, я поняла. Харуна начала переваривать полученную информацию. Все пришли на ужин, и даже Инариса изволил к ним спуститься после небольшого разговора с Тазуной. Куда ты собираешься, Наруто? Какаши после ужина опять решил уйти на дежурство. Тренироваться, мне же надо победить Забузу. Ты его не одолеешь, Наруто, сказала Сакура. Ты слабак, в отличие от нас, Сакура. Ты самая слабая в нашей команде. Кроме как держать кунай в руке, ты больше ничего не умеешь. Даже тренироваться с нами не хочешь, чтобы исправить положение. Мне надоело слушать эту особу, хотелось не через 100 лет с ней подружиться. Что ты сказал? Подскочила с места. Сядь на место. Выпустил немного чакры. Последнее предупреждение тебе я даю. Выйдя из дома, я отправился тренироваться. Вали, давай сильный член команды. Сакура еще долго язвила на Наруто. На следующий день уже все позавтракали, за исключением одного непоседы. А где Наруто? Разве он еще не пришел? Сакура осмотрела комнату. Наверное, еще тренируется, предположил Какаши, который тоже с прошлого вечера не видел парня. И тут, неожиданно для всех, появляется Наруто. Все сильно удивились, что блондин после упоминания сразу появился возле двери. «О, уже завтрак», — проговорил я сонным голосом. Видимо, закимарил в пути. «Блин, Наруто, не пугай нас так больше», — крикнула Сакура и замахнулась, но не смогла его ударить, что не ожидала. Я стоял уже возле Саски. «Ну как, новая техника? Дайгата больше вас не потревожит? А вот с Забузой надо что-то решать». Все присутствующие замолчали и удивленно на него посмотрели. Неужели блондин смог его убить? Да, нет. Генин смог положить целую банду, никто не мог в это поверить. Наруто, хватит врать, ты не смог бы даже добраться до него. Сакура смотрела на него, закатив глаза от возмущения. А как вы думаете, почему я сонный? С большим трудом верилось в такое. Сакура начала еще и смеяться над блондином. «Ладно, Наруто, иди поспи». Какаши повел меня в спальню. «Я с вами пойду». Саске было очень интересно. «Наруто, как ты смог справиться с Гато?» «Было трудно, но я смог». «Да, вот еще что. Теперь я стал богатым. Подделал некоторые документы и опустошил сейф Гато. Теперь бизнес Гато мой». «Что?» Хором сказали они. «Не весь бизнес, а тот, где все по закону». Решил уточнить. «Все, что относится к противозаконному, я уничтожил». Они не могли поверить в это. «Как так?» В подробности вдаваться не стал. Рассказал всю историю поверхностно. «Ты меня сильно удивляешь». Хатаки незаметно отправил клона на разведку. «Меня тоже». Учиха от зависти сжал кулаки. «Простите меня за грубость, но не могли бы вы свалить? Потом поговорим». Какаши подхватил Саски за руку и уволок его на кухню. «Проспал я целые сутки. Мне повезло, что я ничего интересного не пропустил». Позавтракав на кухне, мы отправились охранять строителей. Добравшись до места, мы увидели, как строители лежат на мосту, а перед ними стояли Забуза и Хаку. «Теперь ты готов проиграть, Забуза?» Начал выводить его из себя. «Сейчас проверим». Неожиданно туман закрыл обзор у всех бойцов. Наступила полная тишина. «Ты думаешь, это тебе поможет?» Я вылетаю рядом с Забузой и бью его ногой, откидывая назад. «Что? Как ты смог? Ты что, забыл, что я умею? Но когда ты успел поставить печать? Прошлый раз. Ах ты мелкий ублюдок!» Замахнулся мечом и резко опустил его вниз. «Клон, ах, ты сука, ты медлителен для меня. Саски, бери того, кто с маской, и не смей проиграть». «Ладно, ты тоже давай не проиграй». Саски кинул сюрикен из взрывной печатью. «Выходи на честный бой. Техника клонирования». Около 10 клонов кинули сюрикены в мечника. Забуза начал уклоняться от оружия во время боя. Некоторые сюрикены превратились в Наруто и хотели схватить мечника. «Водяная стена». Защитился Забуза быстро, но вода не сдержала всех клонов. Парочка смогла пролезть и вцепиться за мечника. Какаши снял повязку с глаза и атаковал противника, используя водяного дракона. Техника попадает ровно в Забузу, откидывая его на несколько метров. Забуза наглотался воды, выронив обезглавливатель. Наруто выскакивает из засады и телепортируется вместе с Забузой в другое место, оставив вместо себя клона. В то же время Саски сумел разрушить стекла Хаку и пробудить силу своих глаз. Одно тому и дало небольшую фору парню. «Значит, Ты из клана Учиха? Хаку быстро смекнула, что пора отходить к мечнику. Прости, но мне надо ка. Чакра Забузы пропала, как и остальной туман. Клон Наруто быстро подбежал к Хаку, схватив ее за локоть и тоже телепортировал. Наруто, зачем ты их телепортировал? Какаши не понимал зачем, это сделал его ученик. Так, было надо, сенси. Все были сильно удивлены от того, что сделал я у входа бывшего логова Гата. Знаете, я бы хотел, чтобы вы жили обычной жизнью, а не убийцами. Ты думаешь, что мы не будем этого делать? Да, так как я вижу, что вы хотите обычную жизнь. Я хочу. Вставила свои 3 копейки Хаку. Тебя Хаку любит, она тебя не бросит. Я бы хотел, чтобы ты встал на защиту этой страны. Ладно, раз ты меня все равно победил, забирай меч. Мне он не нужен. Оставь себе, пригодится в дальнейшем. Я достал документы из-под сумка. Теперь у вас есть дом и половина бизнеса от Гата. Что, как это понимать? Хаку еще сильнее удивилась. Позапрошлой ночью я дал ему выбор, оставить деревню или умереть. Он выбрал смерть, а я забрал у него весь бизнес. Правда, законный теперь полностью мой, а вот другую половину я решил вам отдать. Вот, за это спасибо. Но зачем ты нам помогаешь? Мне, возможно, понадобится ваша помощь в будущем. Я улыбнулся своей фирменной улыбкой. Спасибо тебе огромное. Хаку поцеловала меня в щечку. Я не прощаюсь с вами, а говорю до встречи. Телепортируюсь обратно на мост. Сакура обрабатывала раны своего возлюбленного, когда я вернулся к своим. Хатаки был не дурак и не стал меня заваливать вопросами, наверное, решил пообщаться по пути. Хорошо, миссию мы выполнили, так что можно возвращаться в деревню. Оставайтесь на денек. Тазуна очнулся первым. Погостите немного. Может, останемся, Какаши-сенси? Я включил дурака, тем более Саске, как и мне, нужен отдых. На заднем фоне кивала Сакура, впервые согласившись со мной. Копирующий ниндзя подумал с минуту и дал добро. Глава 4. Экзамен на звание Чунин. По возвращении в деревню из страны воды, Какаши отпустил всех домой, а сам отправился на доклад к Хокаге. Хирузин-сама, я хочу поговорить о Наруто и его действиях на миссии. Что тебя так волнует, Какаши? Что-то произошло на миссии. Хокаге отложил все бумаги на потом. Да, многое. Во-первых, Наруто знает технику летящего бога грома. Во-вторых, он использует вовсю теневых клонов. И в-третьих, хочет вступить в наследство матери и отца. Кэмха, что, откуда? Подавился дымом при затяжке трубки. У тебя срочная миссия. Тебе придется выяснить, что он еще знает, и немедленно мне доложить. А то, если Данзо узнает, то он попробует заполучить Наруто независимо, какими-либо способами. Да, Хокаге сама. И еще, Хатаке немного замялся. Есть одна вещь, которая меня беспокоит. Я не знаю, говорит ли Наруто правду или нет, но он убил Гата и забрал часть его бизнеса себе. Какаши, отправляйся. Сару достал из ящика стола анкеты. Вот тебе бланки. Скоро начнется экзамен на Чунина. Предлагаю тебе внести своих учеников. Я понимаю, что прошло всего 3 месяца. Я все понял. Разрешите идти? Иди. Занимайся делом. Учиха Саске. Саске не мог до сих пор понять, как за такое время Наруто сумел изучить столько техник. Скорее всего, он умеет больше, чем показал в бою с Забузой. Я дома. О, Саске, ты уже вернулся с миссии? Как миссия прошла? Микото вышла его встретить. Все в порядке, мам. Миссия прошла успешно. Я больше узнал о том, откуда Наруто знает техники клонирования и полет бога грома. Он уже умеет использовать эту технику. Фугаку был в небольшом шоке. Да, ну, теперь у тебя появился соперник и лучший друг в одном лице. Теперь тебе надо упорно тренироваться. Начальник полиции погладил сына по голове. Я займусь твоими тренировками в ближайший месяц. Отец, а можешь научить какой-нибудь технике? Легко, начнем завтра с утра. Спасибо, отец. Мальчики, пора за стол ужинать. Крикнула мама, зазывая всех на ужин. О, Итачи, ты тоже с Мисси? Саске умял еду за пару минут. Да, вернулся час назад. Ты тоже вернулся? Ну и как первая миссия? Я тебе потом все расскажу. Мы никуда не торопимся. Харуна Сакура, я дома. О, и как прошла первая миссия? Хорошо, даже очень хорошо. Когда Сакура пришла домой, она не могла поверить, что Наруто становится сильней. Сильнее ее любимого Саске. Вот интересно, а откуда эта сила? Он же не мог сразу быть таким. Сакура начала понимать, Если она хочет стать сильней, ей надо будет не только быть физически сильной, но, духовно и эмоционально. Времени нет на отдых и надо идти тренироваться, чтобы стать сильнее. Он, скорее всего, не мог обойтись без отдыха. Для начала отдых, все остальное на завтра. Узумаки Наруто. После всех приключений я, конечно же, не забыл о своей страшной мсте Учихам. Вот только расклеивать их фотки в неглиже, по всей деревне, как-то банально, да и чего там, опасно. Вдруг кто-то увидит меня за этим занятием, и доложит куда надо, и тогда гореть мне черным пламенем. Ну, первым делом решил размножить фотки с помощью Хинге и фотоаппарата. И вот тут меня ждал облом. Теперь понятно, почему никто не использует для этого Хинге. Фотки получились на первый взгляд нормальные, к тому же Хинге у меня на высоком уровне. Вот только если слегка присмотреться, то на фотографии в фигуре девушки виден мой силуэт, он как нечеткая тень. Вот только любой знающий человек сразу определит фотку, сделанную с помощью Хинге. Я проверил, сделал Хинге первого Хокаге и заделал его фотку в жутко пафосной позе, а после замаскировался под девчонку и показал это фото одному продавцу в книжном. Типа смотрите, нашла фото первого, когда разбирала старые вещи. Продавец с улыбкой мне объяснил, что фото не настоящее, а сделано с помощью техники, и показал, по каким признакам он это определил. Пришлось изгаляться, и с помощью своего фотика делать фотки, и уже потом печатать копии. Также для моего плана мести нужно было собрать некоторую информацию. Для этого пришлось почти неделю следить за двумя Учихами. Они, понятное дело, меня срисовали, и постоянно были готовы к тому, что я опять проверну тот трюк. Но так и не дождались, но нужную мне информацию я получил. Финальным аккордом была покупка в игровом магазине штампа в виде отпечатка от поцелуя. После подготовки было приготовлено 4 конверта, в двух из них лежали фотки Учиха в неглиже, они отправились тем, кто на них был изображен. А вот вторые конверты содержали слегка обработанные аналогичные фотки. Вся обработка заключалась в том, что на фотках был отпечаток поцелуя, именно той помадой, которой пользуется изображенная на фото Учиха. Первый такой конверт был подкинут в комнату Инаичи Яманака буквально за полчаса до того, как его жена зашла туда прибраться. Проникнуть на территорию Яманака было не очень-то и сложно. Почти все их сигналки реагируют на разум, как и ловушки. На меня они не действовали, и не потому, что у меня нет разума, просто он у меня очень хорошо защищен. Опять же, спасибо огромное Куроме. Второе письмо досталось Ируке. Он обнаружил его у себя в столе перед началом занятий, и не придумал ничего лучше, как открыть и посмотреть, что там ему оставили. Его офигевшая красная как вареный рак рожа пополнила мою коллекцию, а кровь из носа пролилась бальзамом на мою светлую, добрую и невинную душу. Урок был почти сорван. Ученикам было жутко интересно, что такого было в том конверте. Айрука думал явно не о теме сегодняшнего занятия. Вот только вручение фотки с шикарной обнаженной красоткой как-то не тянет на страшную месть. А оно и не тянуло, ровно до того момента, пока Айрука не встретил одну очень недовольную Учиху. Ну, а причина ее недовольства была в конверте, который та нашла накануне. И вот проблема. Память и здравый смысл говорили, что эта фотография подделка. Но Шаринган, который подмечал мельчайшие детали, говорил об обратном. Я же в это время наблюдал, как Ирука медленно, неуверенно, подходит к Учихе. И первые слова, что сказал этот гений, вполне могли стать последними. Ну, это, насчет той фотографии. И все это, он говорил краснея и отводя глаза, при этом сжимая в руках фотку. В общем, вот, заберите. Откуда она у вас? Учиха была в бешенстве. Пришло в конверте, сегодня утром. Извините, мне пришлось посмотреть. Снова Ирука весь красный. Меня зовут Ирука. Я знаю, кто вы и кем работаете. Поможете мне найти того наглеца, который сделал эти фото? С удовольствием, госпожа, я Учиха Изуми. Приятно познакомиться. Чуть не сломала ему кисть от злости. Такого я не ожидал. Ирука-сенсей мастер флирта, оказывается. Ладно, надо залечь на дно. Еще и Какаши чего-то звал. Пойду, загляну к нему, на чай. Ятасука на комоде. Такое развитие событий очень не понравилось моему куратору. И самое паршивое, всю вину за это возложили на меня. И я всю ночь присутствовала при допросе пленного. Когда меня на утро выпустили из камеры, куратор мне сказал, что если провалю задание, то буду умолять, чтобы со мной обращались так же, как с этим пленным. Пришлось пару недель ждать его, пока он вернется с миссии, и бегом бежать к Узумаки и на коленях вымаливать прощение. Он простил, но предупредил, чтобы так больше не делала, а не то. В этот момент я поняла, он все знает, а может и больше. Теперь становится понятно, почему моего куратора иногда от упоминания имени Узумаки немного передергивало. Он его явно боится. Возможно, даже Узумаки отдает приказы моему куратору, или его начальнику. Какая же я дура, думала, что схожесть его фамилии с кланом Узумаки просто совпадение. А он скорее всего наследник клана, и явно родственник кого-то из главных в корне Анбу, может даже Данзасамы. Да, сын, нет, скорее всего внук, точно. Только из-за большого количества врагов его скрывают, до поры, до времени, пока он не обретет большую силу. С учетом всего этого теперь нужно быть очень внимательной, осторожной, предельно вежливой, послушной и лишний раз не злить его. Если хочу жить, и жить хорошо. Узумаки Наруто. Ятасука утром стояла на коленях и вымаливала прощение. Ну да, получила втык от начальства, и приползла извиняться. Ее я великодушно простил, но предупредил, чтобы такого больше не было, а не то. Судя по тому, как она побледнела и закивала, про то, начальство просветило ее в красках, и видно, красный там сильно преобладал. После того разговора Ятасука стала просто шелковая, и даже больше. Теперь обращается ко мне исключительно Узумаки сама, при этом постоянно отвешивает поклоны. Вот только интересно, чем ее так запугали в корне, что она так себя ведет. В отношениях с Хинатой тоже были изменения. Она стала проявлять больше инициативы, ну там предложила вместе ходить есть, между мелкими миссиями и еще много всяких подобных мелочей. А самое приятное то, что она меня тогда послушала и поняла. Так что с Ятасукой они общаются вполне нормально, по крайней мере до мордобоя дело не доходит. Побывав в гостях у Какаши, я заполнил анкету для прохождения экзамена на Чунина. Хатаки мне сунул бумагу и сказал, что на тренировке есть пару месяцев. Меня это сильно обрадовало, и я решил научиться создавать запечатывающий свиток. Мои попытки создать запечатывающий свиток увенчались успехом. Я запорол только один свиток, второй работал, как положено, запечатывал в себя вещи и также распечатывал, без вреда для вещей. Теперь оставалось добыть побольше бумаги и наделать свитков. И вот тут меня ждал облом. Как оказалось, эта бумага помимо того, что дорогая, так еще и продается в ограниченных количествах, и никому попало. Об этом меня любезно просветил Шикамару. Еще этот гений сказал, что скоро экзамены их команду тоже будут выставлять. Значит, пора углубиться полностью в тренировки. Осталось найти сенсея. Какаши сказал, что займется обучением Сакуры. Саски тренируется уже неделю со своим братом и отцом. Придется просить господина Ачира, если Джирая не перехватит инициативу. Просил еще Мии в помощи. Но она сказала, что занята на миссиях. За месяц до начала экзаменов название Чунин, Хината узнала о наших совместных тренировках с Ятасукой. И в категорической форме сказала, что присоединяется к нам, поскольку ей надо стать сильнее. На вопрос, зачем ей нужно именно с нами, она краснела и что-то невнятное бормотала себе под нос. Ятасука в этот момент очень сильно ухмылялась, сразу стало понятно, что она в курсе. Правда, ее ухмылка под моим взглядом моментально увяла и сменилась на испуг. Поначалу была мысль расспросить Ятасуку, что там с Хинатой, но потом понял, что там явно замешана женская логика, и потому решил поберечь свои мозги. Ведь оригинал проводит основные тренировки с господином Ачира на секретном полигоне клана. Мой клон с девочками проводил тренировки на повышение контроля чакры. Хината явно ожидала увидеть нечто иное, что-то более, в общем, не то, что было на самом деле. Мне не захотелось терять авторитет в глазах Хинаты, потому к тренировкам контроля добавили еще физические упражнения. Ятасука на этом новом этапе слилась довольно быстро, а попытка показать более лучший контроль, чем у нас с Хинатой, тоже провалилась. У меня с Хинатой контроль был примерно на одном уровне, у меня даже немного выше, а вот на Комоде осталось далеко позади. Ятасука предприняла последнюю попытку самоутвердиться и предложила научить нас технике. Ну да, Хинге, ну впрочем, чего еще ожидать? Хината справилась с техникой за несколько дней тренировок. Ну, а я не смог упустить такую возможность выпендриться. И сделал идеальное хинге сразу после того, как Ятасука закончила объяснение. И сделал его совершенно без печатей. Да их лица в этот момент надо было видеть. Попросил обеих никому не рассказывать о том, что умею делать хинге. На вопрос Хинаты, а почему? Ведь это здорово уметь делать технику совсем без печатей. Хината-чан, запомни, когда обладаешь силой 10 человек, никому не показывай больше силы 3, а в серьезных ситуациях используй не больше 5. И всю речь толкал, как старик Хагарама. Судя по лицам девочек, они крупно загрузились. Да, не стоило толкать речи с прошлой жизни. Пришлось исправляться. Каха. В общем, не стоит показывать все свои способности потенциальным врагам. Нужно всегда иметь в запасе пару техник, чтобы удивить врага. Желательно смертельно. Это просто гениально, Узумаки сама, я обязательно запомню. Это и всегда буду следовать этому мудрому совету. И очень низкий поклон от Накомоди. Я тоже. В дальнейшем тренировки продолжились. Теперь ко всему прочему прибавилась тренировка техники хинге у девчат. И тут всплыла одна большая проблема. Ятасука выдыхалась после 3 использований хинге подряд. Судя по всему, из-за слабого резерва, ее учили на быстрый побег. У Хинаты все было намного лучше, отчего Ятасука ходила еще более мрачной. Похоже, создание отряда Коноха-11 откладывается на неопределенный срок. За 2 недели до начала экзамена на звание Чунин, ситуация на тренировках изменилась в лучшую сторону. Если раньше Ятасука могла делать всего 3 раза подряд, то теперь 5 раз подряд и не падать без сил на землю. Хината и так была молодец, а сейчас просто класс. Из негативных событий за последнее время стоит выделить, что до меня уже неделю домогается одна мелкая учиха. Да, именно домогается. Ну как еще можно воспринимать ее просьбу, снять с нее трусы? Ну она конечно не совсем так сказала, но для меня это звучало именно так. А причиной для этого послужила та слежка за учихами, породившая слухи в женской части клана. Опять он это сделает, и интересно, у кого теперь шаринган пробудится? Вот эта мелкая и наслушалась, и совершенно не понимая, что именно это я должен сделать. Но вот шаринган ей хотелось, а то без него родители в академию не пускают. А она хочет стать самой крутой кунайчи. Первая встреча не забудется никогда. Иду я себе спокойно, никого не трогаю. И тут передо мной выскакивает учиха примерно на 1/2 года младше меня и заявляет: «Эй ты, сделай со мной то же самое, что и с сестренкой Юми». При этом это чудо улеглось на землю, раскинув руки и ноги, так еще и закрыло глаза. И все это посреди улицы, по которой люди ходят, между прочим. Вот такая картина: посреди улицы в позе морской звезды лежит учиха, и я стою напротив в полном ахуе. Через минуту, когда справился с приступом сильного удивления и смог соображать, спросил: «Ты зачем легла на землю? А, не нужно было? Так я сейчас встану». «Да нет, лежи. А я, пожалуй, пойду». Вот только так просто уйти не удалось. Мелкая была настроена серьезно и от меня не отставала. Пришлось применить секретную технику. Вот с тех пор это недоразумение меня преследует. В прошлой жизни меня преследовала Хината, тихая и незаметная, я даже и не знал. Эта учиха ни разу не тихая. Я когда-то говорил, что Нацука надоедливая и раздражающая, беру свои слова назад. Как говорится, все познается в сравнении. Так вот, в сравнении с этой, Нацука приятный и ненавязчивый собеседник. И самое паршивое, какая-то сволочь сказала этой, где я живу. И ведь сколько раз я слал ее лесом смерти, просто посылал куда подальше. Ничего не помогает. Хотя сразу не дошло до меня. Я развеял всех клонов и уснул на целые сутки, обрабатывая информацию от них. Господин Начира спрятал меня в квартале Узумаки. Перед началом экзамена я встал, сделал зарядку и принял душ. Завтрак был обалденный. В веселом расположении духа я направился к месту сбора своей команды. Пока мы ждали сенсея, я успел подцапаться с Сакурой. А когда все же изъявил желание появиться Какаши, то сказал что-то про черную кошку. Бабушке помогал с пакетами продуктов. Ну, в общем, как всегда тупой и отмазан. Я собрал вас, чтобы пожелать удачи на экзамене. 3-й разрешил сдавать всем выпустившимся генинам из академии в этом году. Какаши сенси, а не пора ли нам на регистрацию? У вас еще целый час. Поэтому долго разглагольствовать не буду. Какаши задумался на минуту. Будьте бдительны и очень внимательны. Когда попадете на экзамен, от вас будут ждать очень многое. Спасибо, сенси. Харуна протерла глаза. 2 месяца тренировок прошли недаром. Ни для Саске, ни для Наруто, ни для Сакуры. Все упорно тренировались и посвятили все свое время тренировкам. Первый этап экзамена прошел на ура. Всех рассадили в одну огромную аудиторию. За каждым углом сидело по несколько наблюдателей. Я сидел в самом центре. Рядом была Хината, которая сильно нервничала, когда отвечала на вопросы в тесте. Вспоминая свой первый экзамен, я решил, как и в прошлый раз, сдать чистый лист. Хината смотрела, что я ничего не пишу, и волновалась еще сильней. Не знаю, как там Саске и Сакура, но надеюсь, глупить они не будут. Хотя надо больше переживать за Сакуру. По истечению часа, Марина Ибики задал последний 10-й вопрос. Только перед этим, его команда выгнала 21 человека. Это всего треть от общего количества генинов в аудитории. Как и в прошлой жизни, Митара Шианка разбила стекло, влетев в него с плакатом. Ностальгия от воспоминаний, как мы все сдавали первый, второй этап экзамена. По приказу третьего Хокаге, второй этап начался в тот же день. Мы прошли на полигон под названием «Лес смерти», где заполнили бланки, что в случае смерти во время второго этапа Коноха ответственности не несет. На рожон Конка я лезть не стал. Получил свиток неба, и через час наша команда потерялась на полигоне. Митара Шианка. Первый случай произошел в первую ночь. Я почувствовала чакру своего бывшего сенсея. Мне даже показалось странным, что он решил провернуть очередную аферу. Так еще и на экзамене. По полигону передвигалась с ветки на ветку. Шла на источник чакры Орочимару. Я чувствую его все сильнее. Он уже близко. Тут я увидела, что Орочимару устроился отдыхать в дереве. Он почти слился с деревом. Мне пришлось бросить кунай в то место. Давно не виделись, Анка. Арыч вылез из дерева, держа в руке пойманный мой кунай. Ты опасный преступник С-класса. Поэтому я убью тебя даже ценой своей жизни. Это мой долг, как твоей ученицы, принявшей твои знания, Орочимару. Бесполезно, ты же знаешь. Орочимару пустил в атаку свой язык и схватил мою руку. Теневые руки змей. Из моих рук появились 4 змея и вцепились в ублюдка. Резко потянула руку, воткнув его мордой в соседнее дерево. Убрав змей, успела схватить его правую руку и прижала своей и ударила кунаем по своей и его руке. Попался. Орочимару, я одолжу твою руку. Я схватила другую руку и сделала печать. Это печать. Орочимару удивленно посмотрел на нее. Да, мы с тобой здесь и умрем, Нинпа. Двойной уничтожитель. Ха-хах. Послышался смех за спиной Анка. Решила пожертвовать собой, Орочимару появился за ее спиной. Это замещение. Я посмотрела на Орочимару, который передо мной превратился в грязь. Ты ведь одна из спецджонинов, так что тебе не стоит использовать мои запрещенные техники. Я вытащила кунай с руки и кинула в Орыча, попутно бросившись на него. Я же сказал, это бесполезно. Он поймал кунай и применил технику паралича. Зачем ты пришел? Мы давно не виделись. И ты так холодна ко мне, ты пришел убить Хокаге? Нет, нет, для этого у меня недостаточно людей. Я лишь вербую пару ваших талантливых выпускников. Ах, ты грязный ублюдок. Проклятая печать на шее начала болеть. Кстати, я тут одному интересному экземпляру поставил свою метку. Точно такую же, как и у тебя. Понравился он мне. Как всегда, только о себе думаешь. Со злостью посмотрела на него. Точно, шанс выжить у него 1 из 10, но... как и ты, он не так прост, возможно, и не подохнет. Видать, ты сильно привязался к нему, ревнуем. Неужели ты до сих пор сердишься, что я попользовался тобой и выбросил? В отличие от тебя, парень талантлив, ведь он наследник клана Учиха. Он тоже очень красив и идеальный претендент для моего приемника. Если он выживет, дело примет очень интересный оба. Тут он почувствовал угрозу и быстро уклонился. На том месте, где он стоял, прошел огненный сюрикен, оставив огненный надрез на дереве. Между мной и Орочимару появился Учиха Итачи, держащий в руке меч. Итачи, что ты здесь делаешь? Брюнет подошел и снял действие техники. Быстрее беги отсюда, тебе не справиться с ним. Нет, я не оставлю тебя, прости. Итачи ударил меня в живот. Что ты делаешь, Итачи? Я потеряла сознание и упала на руки Учихи. Не грубо ли, а? Орыч смотрел на происходящее со стороны. Хаэм, по-другому бы она не согласилась, а это интересно. Мне сегодня везет, встретил две интересные личности, так и быть, поиграю еще и с тобой, грозно засмеялся, не отводя глаз с противника. Анка очнулась и тут же вспомнила, что произошло, и быстро оглянулась по сторонам. Все в радиусе 20 метров было уничтожено, полно поваленных деревьев, в некоторых местах горел черный огонь. Что здесь произошло? Тут я увидела Итачи, он сидел на земле. Итачи. Подбежала к нему. Неужели Орочимару убил его? С такими мыслями я подбежала к нему. Итачи, ты живой? Что? Ты живой? Да, а каким я должен был быть? Где Орочимару? Осмотрела территорию, поглядывая и на Учиху. Он сбежал, сказал, что его ждут неотложные дела. Отвернувшись Итачи, активировал Мангекё Шаринган и потушил черное пламя. Сказал, чтобы мы не останавливали экзамен. Если мы остановим экзамен, то произойдет что-то ужасное. Надо доложить об этом Хокаге сама. Все верно, из кустов вышли три огромных тигра. Черт, нашли то же время. Тигры окружили их и остановились. Техника паралича, на помощь подоспели бойцы Анбу. Так вот вы где, Анка, Итачи. Анбу, здорово опоздали, грубо сказал я, когда они подошли. Ну, не говори так. Митараши упала на колени, ее проклятая печать снова начала болеть. Ты в порядке? Один из Анбу подошел к ней и увидел печать. Это же, проклятая печать, появилась. Это Орочимару. Что, это, правда, черт? Тогда мы доставим вас к Хокаге сама. Нет, остановил их Итачи. Отведите Анка в башню, а меня в больницу. Итачи закашлялся кровью и потерял сознание. Анка поймала Учиху на руки. Вы все слышали? Грозно посмотрела на них. О чем вы говорите? Где бы ни появлялся Орочимару, на зону накладывается запрет. Таким образом, не до. Я знаю. Детали объясним в башне. Хокаге сама тоже пусть придет. Грубо перебила девушка. Чуть позже. В башне для проведения второго отборочного турнира. Хокаге сама. У нас новости. Анбушник зашел в кабинет и поклонился. Говори. Хирузин повернулся к Шиноби. Орочимару напал на Анка Итачи. В лесу смерти. Итачи доставили в больницу. В дверь постучали и зашла Митараши. Что произошло? Хирузин сел за стол. Я почувствовала чакру Орочимару, а потом выследила его в лесу. Подошла к столу и положила фотографии. Что это? Третий начал смотреть фотографии. Это найденные шиноби, которые проходили экзамен на Чунина. Орочимару воспользовался их лицами, чтобы проникнуть на экзамен. Анка разозлилась и ударила в стену. Значит, мы отправим отряд на его поимку. Хокаге положил фотографии на стол и посмотрел на Анка. Нельзя отправлять. Он сказал, что, если мы помешаем ему, то он сделает что-то очень нехорошее, ударила от злости по столу. Ладно, но тебя беспокоит что-то еще. Третий встал из-за стола и подошел к ней. Да когда я сражалась с ним, на помощь пришел Итачи. Он вырубил меня и продолжил сражение. Но когда я очнулась, то сражение уже закончилось. Анка убрала руки в карманы, а Хирузин закурил трубку. Продолжай, затянулся и выдохнул дым. Когда я нашла Итачи, то в радиусе 20 метров горел черный огонь, похожий на Аматерасу. В глазах девушки появился страх. Ты говоришь, что видела черное пламя Аматерасу, и как Итачи потушил его. Третий снова затянулся и выпустил дым. Да, Хокаге сама. Девушка села в кресло. Итачи доставили в больницу, сел рядом в кресле с ней. Его уже должны были доставить в больницу. Вытащила руки из карманов. А что с ним? Снова затянулся и выдохнул дым. После того, как потушил глазами Аматерасу, закашлялся кровью и потерял сознание. Хаим-хаим-ха, отправляемся в больницу. Спустя 3 часа, в больнице Конохи, в палате, куда положили Итачи. Итачи, откуда у тебя Мангекё Шаринган? Спросил третий, тихонько подходя к кровати. От Учихи Шисуи. Итачи лежал под капельницей. Объясни. Хирузин и Анка сели возле кровати. Мне пришлось убить Шисуи. У брюнета потекли слезы. Он меня попросил об этом. Зачем? Третий достал трубку. Мы встретились с ним на старом месте. Когда он повернулся, то я заметил, что правого глаза у него нет. Итачи вытер слезы. Он рассказал мне, кто забрал его глаз и убил его отряд. И кто же это сделал? Вступила в разговор Анка, сидевшая с задумчивым видом. Я не назову его имя. Время еще не пришло. Шисуи попросил меня об одолжении. Учиха сел на кровати. О каком? Хокаге убрал трубку в карман. Я убью его, а взамен получу новую силу, чтобы защитить Коноху. Итачи был серьезен, когда говорил. Скажите Обито, что его двоюродный брат погиб с честью. Он до конца своих дней защищал Коноху. Даже после своей смерти он продолжит защищать ее. Хорошо, я лично поговорю с ним. А ты пока что отдыхай. Как придешь в норму, буду ждать тебя у себя в кабинете. Третий вышел из палаты. Ты как? Девушка подвинула стул поближе к кровати. Бывало и хуже. Ладно, отдыхай, приду попозже. Анка хотела уйти, как ее руку схватил Итачи. Подожди, я должен тебе кое-что сказать. Девушка села обратно в кресло. Я слушаю тебя. Я давно хотел сказать тебе, что я люблю тебя». Искренне улыбнулся и посмотрел на нее. Девушка соскочила от неожиданности со стула. «Я». Она вылетела из палаты, как пробка из-под шампанского. «Хмы, а она не такая грозная, как показывает себя». Учиха улыбнулся и заснул. Узумаки Наруто. Орочимару, сука ебаная, все-таки успел поставить проклятую печать на шею Саске. Но ничего, мы обязательно уничтожим ее. А пока что, нужно отдохнуть. До башни, день ходу. Нужно набраться сил. Ладно, хоть второй свиток успели забрать, когда уносили ноги. В башню команда 7 попали седьмыми по счету. Первыми пришла команда из песка, потом из звука и травы. По пути, на нас нападали несколько команд. Они все проиграли нам. Мы забрали их свитки и отдали нашим друзьям из академии. После завершения второго этапа, Хокаге долго и муторно читал свою речь. В конце монотонного диалога объявили о проведении предварительных боев. Для третьего этапа прошло слишком много команд. Дальше командная работа заканчивается. А то надоела эта Сакура со своим нытьем. Теперь каждый сам за себя. Первые три боя прошли очень быстро. Компьютер выбрал тех шиноби, которые пришли последними. Дальше был Саски против Йоры Акада. Естественно, победил Учиха. Правда, чуть не потерял контроль над проклятой печатью. После раунда Какаши сразу забрал парня. Скорее всего, ставить печать на метку Эрыча. Потом вышли Абурами Шина против Закуабуми, где победителем вышел Шина. Небольшой был бой, где в основном трепался Заку. Собаку, но Канкура облапошил своими куклами Мисуми Цуруги. Сакура вышла в ничью сына, и их обеих дисквалифицировали с экзамена. Тимари жестоко обошлась с Тен-Тен, как и в прошлый раз. Потом прогнали мой клан с другими бойцами. Ачира будет не в восторге, что его внучка вылетела с экзамена. Второй гений Конохи, после своего отца. Шикамару Нара хитростью победил Кинцучи, заставив ее удариться головой об стену. Кунайчи насмехалась над парнем и в итоге проиграла из-за ерунды. Я тоже не оплошал и показал Кибе, где раки зимуют. Пришлось только поддаваться немного. Не хотелось показывать, на что способен. Потом прошли еще несколько боев, но их я не смотрел. Мне перевязывали руку после укуса Акамару. Хината держалась достойно против Ниджи. Я прям впечатлился и заново влюбился в свою девочку. Чоджи проиграл Досу. Мясной танк не так быстро для парня в бинтах. Последний бой был за Гаварейли. В этот раз я думал, Джинчурики убьет парня. Вмешалось несколько джонинов в поединок. После отборочного турнира, всем прошедшим на финальный этап экзамена, дали целый месяц на подготовку. С Саске так и не дали повидаться. Парня охраняют лучшие люди Хирузина. Сакура выписали на следующий день, вместе сына. Девочки помирились спустя 5. Поменялось многое, но старого осталось достаточно. Пора искать сенсея для новых тренировок. Думаю, в этот раз Эбису ничем не поможет мне. Пускай тренирует Конохамару дальше. Надо искать Джираю. Джирая нашелся не сразу. Через 2 дня, около женских бань. Как всегда, старый извращенец набирал вдохновение для своих романов. Скидывать его в купальни я не стал. Все-таки мой любимый учитель. В придачу еще и крестный. Джирая, мне нужна твоя помощь. Что, мальчик, ты кто? Сделал вид, как будто не узнал меня. Наруто Узумаки. Приятно познакомиться. Мне нужна помощь в подготовке к финальному турниру, экзамена на звание Чунин. А я, тут при чем? Джирая Сенси, научи меня призыву животных. Хочу научиться призывать жаб и заключить с ними контракт. Все карты не будем раскрывать, а то еще напугаю. Издадут меня тогда, уже без вопросов к Данзо. Иросанин что-то завис. Откуда ты узнал? Старик третий рассказал. И господин Ачиро Узумаки, когда я тренировался с ним. Ага, очень интересно. Джирая задумался на минуту. Отвали, пацан. Что? Вот тут уже я охренел. Почему? Я не тренирую больше никого. Вот старый извращенец переживает после смерти моих родителей. Прошло уже 14 лет после того происшествия. Ну да ладно, я уговорю Иросанина на тренировки. По-любому. Так пролетел месяц моих упорных и трудных тренировок. Успел я только улучшить контроль чакры и расширить каналы. Ну и по новой, заключил контракт с жабами. В Конаху начали приезжать гости и дайми многих стран. Всем было интересно посмотреть на бои своих молодых шиноби. Хокаге собрал всех джонинов и чунинов в зале совещания. Через пару дней будут проходить главные бои. В нашу деревню приехало очень много гостей, и я надеюсь, что во время этого праздника не будет никаких происшествий. Поэтому я жду, что каждый из вас приложит максимальное усилие. Все свободны. Итачи, останься. Хирузин закурил трубку. Старик сидел за столом, перед своими воинами. Да, господин Хокаге. Все покинули зал совещания, кроме Итачи. Как твое здоровье? Иду на поправку. Это хорошо. Скажи мне, кто убил команду Шисуи? Старик смотрел на Итачи, говоря ему глазами, что он может ему полностью доверять. Это был. В дверь постучали и вошел Данза. Ладно, можешь быть свободным. Итачи встал и ушел из кабинета, не смотря в лицо Данза. Зачем пришел? Хирузин продолжал курить трубку. По поводу главных боев, подошел и кинул бумаги на стол. Что это? Взяв бумаги, начал смотреть досье на отряды Анбу. Это люди, которых я порекомендовал на защиту арены. Я согласен со списком, но ты не так просто зашел. Третий убрал трубку в стол. Ты же в курсе, что Орочимару в Конохе. Почему ты не отдал приказ на поимку его? Не переживай, всему свое время. Похлопав Данза по плечу, третий вышел из зала, оставив Данза одного. От злости старик сжал в руке трость, что по ней пошли трещины. В Конаху пришли двое, человек в странной зимней одежде. Шли они, держась за руки. Парень был лет 20 с черными волосами. На нем была одежда, которую носят люди страны железа, черная рубашка, серые штаны. Поверх всего прочего, были одеты легкие доспехи, на плечах и на коленях. Справа на красном поясе висела катана, а слева кинжал, на ногах черные сапоги. Слева от него шла девушка, того же возраста, что и он. Белые снежные волосы свисали до пояса. Одета была по-летнему, но с символами страны железа. Темно-синяя футболка и штаны, а на ногах черные сандалии. Шли они к Хокаге заключать новый торговый договор. Ну, мы же здесь для того, чтобы заключить с Конохой торговый договор. Ведь так, визирь в который раз интересовался, зачем их сюда все-таки отправили. Да, как ты думаешь, третий Хокаге согласится на новый договор? Пока шли до гостиницы, парень почувствовал, что за ними следят. За нами следят. Будь наготове. Я знаю, ничего не предпринимать, просто идем дальше. Девушка посмотрела на парня и продолжила идти. Хорошо, но все-таки это нервирует. Блудили самураи недолго, через 5 минут вышли к гостинице. Наконец-то, пришли. Иди и закажи номер. Линь остановилась напротив магазина женской одежды. Не трать много денег, пошел заказывать номер. Хорошо дорогой. Линь ушла в магазин. Войдя в магазин, девушка начала рассматривать товары на полках. Вскоре решила прикупить себе и своему спутнику одежды для встречи с Хокаге, а после отправиться в гостиницу. На следующее утро состоялись главные матчи экзамена на Чунина. Первый бой Хьюго Нидзи против Узумаки Наруто. Они оба стояли в центре стадиона. На трибунах было полно зрителей, среди них были Сакура, Ина, Хината, Киба, Тен-Тен и Рокли, и почти все джонины. Анбу патрулировали весь стадион. Когда все-таки визирь решил появиться на трибуне, то первым делом решил сделать ставки в тотализатор. Так и на кого же мне поставить? Перечитывал деньги в кошельке. Ставьте на Шиноби Конохи. Они показали хорошие результаты на прошлых этапах экзамена. Это очень хорошо. И на кого мне поставить? Сейчас начнется первый бой. У вас мало времени. Тот Хьюго неплох, сильный парень. Второй что-то не очень. А ладно, ставлю на второго. Сколько поставите? Букмекер оживился, когда парень выложил кругленькую сумму. Визири любил играть на деньги, поэтому поставил все свои накопления на Наруто. Линь нашла своего компаньона на трибунах рядом с букмекерской конторой. Села рядом с ним, с договором в руках. Опять поставил деньги. Она уже не удивлялась, так как он все время играл на деньги. И как ни странно, ему всегда везло. Ага. Брюнет наблюдал за Наруто, оценивая его возможности. А что, изучаю торговый договор. Подписывать будем после окончания экзамена. Линь, не отвлекай, не мешай смотреть. Первый бой был за Наруто. Блондин за 5 минут умудрился вырубить Хьюгу. В таком бешеном формате прошла первая половина боев. Визири, после боя Наруто и Нидзи, выиграл неплохую сумму, за что был одарен сладким поцелуем. Так-так, этот парень с красными глазами, вроде из клана Учиха, а его оппонент из песка, Хэймэм, бой будет интересным. Думал визири, глядя на бои, как будто начал свою технику, все зрители кроме джонинов и опытных чунинов начали засыпать. Что за, Гинджу, уснул, не успев развеять технику. Чуть позже, когда почти весь стадион уснул, Казекаги подал сигнал, взорвав дымовую шашку с красным дымом. Что здесь происходит? Звук напал на Канаху. Да тут и песчаные шиноби тоже. Разве они не союзники нам? Итачи достал кунай и ринулся в бой, вместе с Какаши и Гаем. Так, что здесь происходит? Линь побежала в центр арены. Похоже, на нападение. Всем приготовиться к защите жителей деревни, приказали старейшины клана Хьюга. Мобилизованные отряды отправились на подавление противника. Клан Учиха тоже не сидели на месте. Они уже вовсю эвакуировали людей. Большинство боеспособных кланов начали сражение с врагами Канахи. За пределами Канахи шиноби песка закончили обряд призыва. Появилась трехголовая змея и проделала дыру в стене. И через эту дыру в деревню начали проникать бойцы. Теперь все происходило внутри Канахи и за ее пределами. На арене сражались Какаши, Гай, Итачи и Линь. «Здесь не только звук, здесь много джонинов песка», — сказал Гай, отбивая кунай. «Да, это война», — Какаши заметил, что Саски погнался за Гаарой. «Это плохо, мне не нравится чакра того парня». Хатаки обратился к Сакуре, которая пряталась за скамейками. «Сакура, разбуди Шикамару и Наруто, я дам вам задание». «Задание?» – удивилась девушка. «Будьте осторожны, это задание ранга А, как и в водной стране, сенси. Что вы имеете в виду, говоря задание ранга? Что мы должны сделать?» Саски преследует Гаару и его партнеров. «Сакура, разбуди Шикамару и Наруто, и следуйте за Саски». Какаши порезал палец и призвал Пакуна. «Сенси, вы пойдете с нами?» «Нет, я останусь здесь. С вами пойдет Пакун и поможет догнать Саски. Вы хотите сказать, что с нами пойдет собака?» Сакура показала пальцем на Пакуна. Тут собака приблизилась к Сакуре и начала говорить. «Эй, юная девушка, только не зови меня милой собачкой». «Я не говорила милой собачкой», — подумала Харуна. «Сакура, живо, выполняя задание». Харуна начала ползти к Шикамару и Наруто. Девушка разбудила их, только вот Шикамару притворялся спящим. Гай проделал дыру в стене с помощью шиноби звука. И через эту дыру Сакура, Наруто, Шикамару и Пакун отправились в погоню за Саски. Бой продолжился на арене. Один из звуковиков схватил одного из спящих и приставил к его горлу кунай. «Сдавайтесь, или он умрет!» «Грязные трюки!» — выкрикнула Линь, доставая кунай. «Это не важно, если мы победим. Парни, кончайте с ними!» К Гаю и Какаши направились звуковики. Тут они все загорелись черным пламенем. «Что?» Глаза Какаши и Гая открылись от удивления. «Вы, парни, нечестно играете. Мало того, что напали из-под тишка, но и берете заложников. Я этого не потерплю, Аматерасу». Еще около десятка шиноби сгорели в черном пламени. «Кто это сделал?» «Искал Какаши, того, кто использовал пламя Аматерасу». «Не переживайте, это сделал я». «Итачи погасил пламя, пока оно трибуны не сожгло. По правде говоря, я не хотел вмешиваться, но они взяли заложника и, похоже, что он не шиноби, а обычный человек. Спасибо тебе», — поблагодарил Какаши, пожав ему руку. «Ни за что. Где третий?» Учиха осматривал арену. «На крыше здания». Какаши показал рукой на место, где сражался Хирузин, Сорочимару. «Надо помочь Хокаге. Не сейчас. Наша главная задача – защитить людей на арене. Хокаге защитит личный отряд». Какаши отбил сюрикен и кинул в шиноби песка кунай. «А вы кто?» Учиха посмотрел на Линь. «Я пришла заключить торговый договор между вашей деревней и страной железа. Меня зовут Линь». Девушка поклонилась в знак признательности. «А вон там что за парень?» Гай смотрел, как визирь резал звуковиков. «Он со мной», — улыбнулась и помахала ему рукой. «На 12 часов, три врага». Визирь прыгнул и разрезал пополам троих шиноби звука. Линь достала лук, натянула тетиву без стрел. На луке начали появляться три синие стрелы. Она отпустила тетиву, и синие стрелы полетели вперед. «Что это?» — увидел стрелы шиноби песка. «Не знаю». Стрелы попали в цель и убили двух шиноби песка, а третья ранила в ногу звуковика. «Что там, Линь?» «Два погибших и один раненый». «Неплохо», — крикнул парень, сражаясь с двумя шиноби. В другом районе песок и звук начали нападать на гражданских. Звуковик замахнулся мечом и ударил, чтобы убить девушку, попавшуюся на его пути. Тут его меч сломался об меч Учихи Харуи. «Нападать на гражданских? У вас совсем нет чести?» Она одним замахом отправила на тот свет тройку шиноби. «Пока мы здесь, вы не тронете никого из мирных жителей. Что там происходит?» — спросил стражник восточных ворот. «Похоже на нападение. Отправляемся». Стражник взял оружие. «Нет, если это нападение, то они могут напасть и отсюда. Тогда что нам делать?» Растерялись стражники. К ним подошел глава полиции. «Эй, вы двое! На нас напали песок и звук! Не расслабляйтесь!» Крикнул глава полиции Канахи, Учиха Фугаку. «Что? Песок? Нас предал? Возможно, или их просто дурачит. Неважно, первый и второй отряд останутся здесь. Третий помогает эвакуировать гражданских, а все остальные оказать поддержку остальным группам. Понятно? Так точно, капитан. Все поняли? Тогда отправляемся». Отдал приказ стражникам, Фугаку, взяв с собой несколько людей. «Вот они, те, кто призвал ту змею». Один из шиноби Канахи указал на группу людей. «Уничтожить их, пока они не призвали кого-нибудь еще». «Есть, капитан, враги!» — закричал песчаный ниндзя. «Что, вызов? Поздно!» — прокричал Фугаку, ударив его копьем. Второго вырубил тупым концом копья, ударив в голову. «Фугаку-сан, мы закончили. Группа по призыву уничтожена», — доложил подчиненный главе полиции. «Хорошо». Посмотрев на небо, увидел летящего сокола. «Вот и сигнал. Пошли, поможем нашим». «Есть», — хором сказали соклановцы. Вскоре оказалось, что Орочимару скрывался как четвертый Кадзекаге. Во время экзамена Орочимару выискивал себе новые сосуды. Когда все приготовления к нападению были завершены, Орочимару напал на Хирузина, своего бывшего учителя. В бою с друг другом они используют множество дзюцу, основанных на стихиях огня и земли. Первые имели вид извергающихся изо рта потоков огня, в то время как вторые позволяли им создавать защитные стены или же снаряды для метания в противника. После небольшого поединка Орочимару решил использовать Кучиоси и Датинси. Поднялись два гроба из крыши. Крышки гробов открылись, и оттуда появились первый и второй Хокаге. Пришлось на помощь третьему Хокаге вызывать короля обезьян Энму. Их битва продолжилась дальше. «Ёбаный Орочимару, я уже стар для этого дерьма». Сарутоби Хирузин решил пожертвовать своей жизнью. Фуиндзюцу, Шики Фуджин. При помощи этой техники он запечатывает души Хокаге, а также проклинает руки Орочимару, из-за чего тот не может продолжать сражаться. Но перед тем, как лишиться рук, Орыч призывает меч Кусанаги и пронзает им спину Каге. Его возраст и обессиленное состояние позволили ему забрать лишь руки Орочимару. Перед смертью Хирузин увидел Орочимару, своего маленького ученика, а не жестокого ниндзя. Телохранители Орочимару снимают барьеры и забирают своего господина. Анбу пытаются помешать им скрыться, однако их останавливает Кидомару. Во время преследования Гаары, Тимари и Канкура, последний решает задержать Саске, дабы дать им возможность скрыться. Бегают эти суки пустынные быстро. Кое-как догнал их. Еще эта мышь, использующая куклы. Времени совсем нет. Я должен помешать им.